Глава 4. Ювелир. Я приехала к Оросу, лишь убедившись, что за мной нет слежки. Санель-то сталось бы. Раз уж он так загорелся желанием перенимать опыт работы. Картину я застала вполне ожидаемую. Потрясенный, разом постаревший Арне Орос, безутешно рыдающая Иная, подавленные слуги. Кое-кто тоже заплакан. «Я знал, что этот выигрыш его до добра не доведет», — твердил, как заведенный старый Орос. «Но зачем же? Что произошло? Неужели он не мог довериться мне?» «Боюсь, нет», — коротко сказала я. «Арне Орос, тело привезли?» «Да», — ответил он сдавленным голосом. «Слуги вызвали местного мага-медика, тот засвидетельствовал кончину и позволил забрать тело». «Прекрасно», — кивнула я. «Пошлите кого-нибудь в сыскное управление. Пускай пришлют господина Сарина. Только его, никого другого». «Что? Сыскное?» — встрепенулся Орос. «Но так надо, Арне Орос», — твердо сказала я. «Я хочу быть уверена, что смерть вашего сына не была насильственной». «Вы что-то от меня скрываете», — утвердительно сказал Орос. «Что-то касающееся Ивена, так?» «Да», — ответила я. «Я могу поведать вам в общих чертах. Ивену это уже не повредит. К тому же я обещала кое-что предпринять в случае его смерти». Орос выслушал краткое изложение истории с убитой Арнаем Лияном девушкой. Разумеется, имен я не называла, не проронив ни звука. «Бедный Ивен», — только и сказал он, когда я закончила. «Мой бедный мальчик. Прошу вас, госпожа Нарон, не говорите об этом Инае. Этого она не перенесет. Она так любила брата». «Хорошо», — кивнула я, и мы умолкли. Вскоре прибыл Сарин, явно недовольный тем, что его оторвали от работы. Узнал, однако, в чьем доме находится и в чем дело, и сразу приосанился. Я уже заметила, ему крайне льстило признание его незаменимости. Кстати, на этом было очень удобно играть, что я и проделала. Процедура много времени не заняла. Сарин был профессионалом. «Одно могу сказать точно», — сказал он, выйдя к нам с Орсом. «Тамошний маг-медик не ошибся в установлении причины смерти. Повесился ваш сын сам. Никаких следов насилия на теле, только синяк на бедре, но уже побледневший. Видимо, ударился обо что-то, вон хоть об стол». Он правильно истолковал мой вопросительный взгляд и добавил. «Насчет того, не действовал ли он по принуждению, ничего сказать не могу, госпожа Нарон. Изменений, характерных для случаев, применение магического воздействия я не обнаружил. Но, сами понимаете, если его кто-то довел до самоубийства, не используя магию, тут уж я бессилен». «В доме никого из посторонних не было», — тихо произнес Орис. «Слуги, которые привезли Ивена, сообщили, что он в последнее время был очень подавлен, много пил, а потом его обнаружили. Вот так». «Что ж», — подумалось мне, — «причастен ли Лиян к смерти Ивена, неизвестно. Вряд ли, конечно. Как-то слишком уж замысловато. Слуги, конечно, будут говорить, что прикажет прежний хозяин, но... Сарину верить можно. Даже если Ивен повесился, будучи до смерти напуган Лияном, доказать это невозможно. Но, скорее всего, я оказалась провидицей. Он действительно удавился от тоски и страха. Как знать, может, он напугался еще и того, что на него повесит кражу драгоценностей? Хм, сказала бы, что теперь бедолагу можно исключить из списка подозреваемых. Да не могу. Тьфу, что за дурацкое дело? Мертвецы, и те под подозрением». «Арне Орос», — сказала я, когда мы остались с ним наедине, «ответьте мне еще на несколько вопросов». «Я понимаю, что вы сейчас...» «Спрашивайте», — махнул рукой Орос. «Что угодно, только не думать об Ивене». Я помолчала. «Скажите, когда Анельт...» «Кто?» «Варианельт, мой коллега», — напомнила я. «Когда он осматривал место преступления, он что-нибудь обнаружил? Не припомните?» «Если я верно поняла Анельта, то проводить осмотр он должен был, рисуясь перед нанимателем и комментируя процесс». «Нет», — покачал головой Орос. «Он даже про эту отмычку не догадался. Долго смотрел, пытался понять, как был вскрыт сейф, но так ничего и не сказал». «Жаль», — сказала я сквозь зубы. «Значит, Анельт собирался продать мне воздух». «Нет, он сказал», — раздался вдруг голос Инаи. Она, зареванная, стояла в дверях, придерживаясь за косяк. Видимо, ей тоже все средства были хороши, чтобы не думать об Эвене. Вот и пришла подслушивать. «Он мне сказал, уже когда уходил». «Что именно?» — насторожилась я. «Иная очень хороша собой. Анельд вполне мог распустить перед ней перья и действительно что-то рассказать». «Он сказал, что у него есть улика», — старательно припомнил Иная. «И что это поможет ему найти преступника. Я спросила, что же он такое нашел, и он показал». «Иная, говори же», — нахмурился отец. «Это был волос», — пожала плечиками Иная. «Просто волос. А он так с ним носился, мне даже смешно стало. Он вообще был смешной, этот Анельд. Всегда такой важный, просто невозможно. И говорил ужасно таинственно». «Слышал бы мой коллега такую характеристику из уст красивой девушки». «А что это был за волос, не припомните?» — спросила я. «Обычный», — сдвинула бровки Иная. «Такой не очень длинный, темный, кажется, прямой. Что в нем такого особенного?» «Пока не знаю», — сказала я задумчиво. «Темный, прямой волос. Полагаю, мой коллега тоже первым делом подумал о том, что кражу совершил кто-то из семьи или домочадцев. Арне Орос, есть в вашем доме люди с темными прямыми волосами?» «Хм», — он призадумался. «У меня самого, как видите, волосы достаточно светлые. У обоих сыновей такие же». Лицо его исказило мгновенная гримаса. Иная всхлипнула. Я взглянула на нее. Волосы чуть темнее, чем у отца. Длинные, завивающиеся в естественные локоны. Из прислуги. «Иная, помоги припомнить». Совместными усилиями они установили, что в доме есть и русы, и рыжие, и седые, но никого с темными волосами. «Мой жених тоже светлый», — добавила Иная. «А может, этот Анельд свой собственный волосы подобрал? У него темные». «Но вьются», — подавила я усмешку. «А забавный мог бы получиться конфуз. Значит, ни у кого из вхожих в ваш дом ни длинных темных прямых волос нет». «Брюнеткой была только моя жена», — ответил Орос задумчиво. «А меня вдруг подбросило на месте. Ну где же была моя голова? Что с вами, госпожа Нарен?» «Арне Орос», — быстро заговорила я. «Вы упоминали, что дед вашей жены писал подробное завещание, потому что у него было много наследников, так? И драгоценности достались ей, верно? А остальным что?» «У него было немало имущества», — ответил тот. «Несколько лавок, мастерские, доли в разных предприятиях, наличные деньги, разумеется, два дома в Арастане и земельные наделы, правда, довольно далеко от города. Словом, в нужде никто не остался». «Но сокровища достались только вашей жене», — пробормотала я. «Вы не знаете, где сейчас ее родственники?» «Я не поддерживал с ними связи после ее смерти», — сказал он. «Да и при жизни она не слишком охотно с ними общалась. Ей казалось, что она тем самым ставит меня в неловкое положение. У Арная не может быть толпы родственников, ремесленников и торговцев». Меня, признаться, это очень забавляло. «Понятно», — хмыкнула я. «Копия завещания у вас есть? Мне нужны имена». «Вы полагаете?» — догадался наконец Орос. «Не могу быть ни в чем уверена», — подняла я руки. «Пока все пути вели в тупик, но проверить стоит. Давно нужно было это сделать, по правде говоря». «Я рассчитываю на вас, госпожа Нарен», — сказал Орос невесело. «Оно и понятно. Новая беда заслонила в его глазах какую-то кражу. Надо полагать, он с радостью расстался бы с этими сокровищами, лишь бы вернуть сына. Слабого, непутевого и любимого». Завещание старого ювелира в самом деле оказалось составленным крайне педантично, подробно и четко. Итак, кто имелся в наличии? Двое родных братьев, четверо двоюродных, племянники и племянницы, количеством до дюжины, трое сыновей. Жена Ороса была дочерью одного из них, а также прочие родственники. Большая семья, ничего не скажешь. А главное, старик никого не обошел вниманием. Конечно, наследство, оставленное им каким-то вовсе уж дальним родичем, не шло ни в какое сравнение с тем, что досталось сыновьям и внукам. Но это, по меркам того захолустья, где жили означенные дальние родичи, было немалыми деньгами. Надо думать, старика-ювелира поминали добрым словом. Вот только все ли? Я призадумалась. После смерти имуществом ювелира распоряжались братья и сыновья. Они же исполняли последнюю волю покойного. По словам Ороса, все обошлось чинно и мирно. Никто не сетовал, что его обделили. Очевидно, родные ювелиры считали, он всех наградил по заслугам. Разумеется, живущим в глухомане родственникам завещание не зачитывали, просто отослали причитающуюся им долю, если она выражалась в деньгах или каком-то имуществе, либо передали документы на владение клочком земли. По-хорошему, первыми под подозрение должны были попасть те, кто хорошо знал о драгоценностях и мог претендовать на владение ими. Так называемый ближний круг. Те самые братья, сыновья, племянники и внуки. Список был внушительный. Но делать нечего. Я взялась проверять всех поименно. Через несколько дней кропотливой работы удалось установить. Из братьев-ювелиров живых, что неудивительно, никого уже не осталось. Из племянников Вараста не обнаружилось только трое. Двое стариков-холостяков жили вместе на проценты с удачно вложенного наследства и ни в чем себе не отказывали. Третья обитала у своей дочери, но из числа подозреваемых ее можно было исключить. Она давно выжила из ума. Дочь ее, дама деловая, держала несколько доходных домов, получала неплохие деньги и вообще являлась существом насквозь приземленным, как и двое ее сыновей-торговцев. Остальные племянники разъехались кто куда, следы их затерялись. Оставались еще их дети, но установить их местонахождение возможным не представлялось. Если же учесть, что они могли рассказать о семейных ценностях кому угодно, я быстро отогнала эту мысль, чтобы не пасть духом, и занялась сыновьями ювелира. Тесть Орса давно скончался. Один из его братьев тоже, а третий здравствовал и процветал. Он владел изрядной усадьбой и несколькими торговыми кораблями на паях с собственными сыновьями. Как раз недавно выдал замуж двух внучек, а отца, по рассказам, поминал исключительно добрым словом. Мне не удалось с ним побеседовать. Несмотря на преклонный возраст, он самолично отправился присмотреть строевой лес для новых кораблей. Судя по всему, дело у него кипело. Конечно, его с сыновьями вычеркивать из списка было рано, но... Оставался еще один кандидат. Внук ювелира от его среднего сына. От количества народа в этой семейке уже голова шла кругом. Он унаследовал семейное предприятие, владел несколькими мастерскими и, насколько мне удалось разузнать, считался мастером не из последних. Не гением, как дед, но весьма недурным ювелиром. К нему обращались многие знатные персоны. Наведалась к господину Бесаху и я, предварительно подготовившись. Ювелир. Это было многообещающе. Он отлично разбирается в драгоценностях, и как знать, не желал ли он получить наследство деда. Разумеется, сам хозяин мне навстречу не поспешил. Меня встретили многочисленные подмастерья, уговаривая посмотреть то одно, то другое, но я настаивала на встрече с самим Бесахом. Дескать, я намерена заказать нечто особенное, с чем справится только настоящий мастер, и всякие ремесленники мне не нужны. Видимо, я достаточно хорошо играла роль взбалмошной дамы из скоробогатых торговцев. Излюбленный образ некой Фелиции Норен, много раз приходивший мне на выручку, не подвел и на этот раз, поскольку Бесах все-таки соизволил меня принять. Это оказался высокий худощавый мужчина с приятным морщинистым лицом и чуточку близоруким взглядом темных глаз. Седой, как лунь. Я подавила вздох. Впрочем, я и не надеялась, что этот почтенный господин, а он был заметно старше того же Ороса, лично вскрывал сейф моего нанимателя. В конце концов, он мог нанять кого угодно. Или не он, а любой другой. «Добрый день», — пробросил он, приглядываясь ко мне. Видимо, оценивал платежеспособность. Пришел, очевидно, к утешительным выводам, потому что сделался вдруг еще любезнее. «Чем могу служить, госпожа Нойрон?» «Да вот», — сказала я, беззастенчиво разглядывая его в упор. «Я слышала, вы лучший ювелир в Арастане». «Боюсь, это звание присвоено мне несколько незаслуженно», — мягко улыбнулся он. «Есть и другие мастера, превосходящие меня в том или ином». «То или иное меня не интересует», — отрезала я. «Вот что, любезный, мне намедни сделали подарочек». Я выудила из-за пазухи медальон, позаимствованный у Ороса, покачала им перед глазами Бесаха, не давая рассмотреть толком. «Так вот, работа тонкая, не новодел. Я хочу заказать к этому медальону серьги, пару колец, словом, все как полагается. И чтоб не отличить было, кто делал, тот мастер или нынешний. Я позволила себе усмехнуться и сказать уже ласковее. Племянница на выданье. Украсится девке охота. Так вот, думаю, серебро с аквамаринами девице в подарок в самый раз. Как считаете? У самого поди дочки в самой паре. Увы, у меня нет дочерей. Наклонил седую голову Бесах. Но вы совершенно правы. Юной девушке такое сочетание подойдет прекрасно. Госпожа Нойрон, если вы позволите рассмотреть эту вещь поближе, я скажу вам наверняка, сумею я повторить эту работу или нет. Но держите. Я отдала медальон в руки ювелира. Любопытно взглянуть на его реакцию. Реакция в самом деле оказалась прелюбопытная. Бесах бросил один лишь пристальный взгляд на безделушку, и его кустистые брови поползли вверх. «Госпожа Нойрон, простите за нескромный вопрос. Ну, откуда это у вас?» «Говорю уже, подарочек мне сделали», — прищурилась я. «Какая вам разница, кто?» «Так что, любезный, возьметесь?» «Боюсь, нет», — твердо ответил Бесах, и, видя, что я нахмурилась, поспешил пояснить. «Видите ли, госпожа Нойрон, вопрос мой объясняется очень просто. Я был крайне удивлен, увидев в ваших руках медальон работы моего деда». «Вот это новость!» — воскликнула я. «Ну так что ж с того, что его делал ваш дед?» «Он был в своем роде гением», — вздохнул Бесах. «Увы, я всего лишь ремесленник. То, что я сделаю, будет лишь грубой копией, а вам, как я полагаю, нужно точное подобие». «Верно подмечено», — хмыкнула я. «Интересно, крайне интересно. Раз, мастер, вы, как люди говорят, хороший, вовсе уж дрянь точно не сделаете. А разницу, наверное, без зрительного стекла все равно не углядеть будет. Для племянницы-то сойдет. Сколько за работу возьмете?» Бесах потеребил подбородок и почти без раздумий назвал цену. «Весьма приличную, должна отметить». «Ну, это вы загнули, любезный», — возмутилась хваткая торговка. «Серебро с аквамаринами. А вы просите, как за золото с бриллиантами чистой воды. Сбавьте. Не то пойду к другому». «Другой вам и грубой копии не сделает», — усмехнулся Бесах. «Только что и вы грозились не сделать. Однако ж беретесь», — возразила я и назвала свою цену. Торговались мы долго. Однако в конце концов все же ударили по рукам, и я заплатила задаток. «Медальон у вас оставить?» «Не нужно», — отказался ювелир. «Я эту вещь хорошо помню. Работа деда не забывается. Когда готова будет?» «У меня много срочных заказов», — задумался Бесах. «Заходите недели через две, госпожа Нойрон. А лучше оставьте свой адрес. Я к вам посыльного пришлю». «Посыльный меня не найдет», — отмахнулась я. «Я нынче здесь, а завтра там. Такое уж ремесло. Это вы вот на одном месте сидите. А у нас как потопаешь, так и полопаешь. Так что уж лучше я сама загляну». «Через две недели, говорите?» «Не раньше, госпожа Нойрон». Бесах, кажется, уже мечтал отделаться от шумной заказчицы. «Ну, тогда до встречи, любезный». Я прошествовала к выходу, не дожидаясь ответа ювелира, распахнула дверь. В сторону отскочил какой-то юнец. То-то мне почудился какой-то шорох за дверью. Не иначе подслушивал стервец. Любопытно, кто таков? Впрочем, до посторонних юнцов мне дела не было. Бесах, вот кто меня волновал. Он ничуть не встревожился при виде медальона, разве что легкая грусть промелькнула во взгляде. Но, возможно, он просто вспомнил деда. «О чем это говорит?» «Да ни о чем. Допрашивать его. Но у меня нет ни единой улики. Обыскать его дом и мастерские я не могу. Да и вряд ли он держит драгоценности там. Хотя лист лучше всего прятать на дереве, а драгоценности — в ювелирной мастерской. Найти бы их и утопить в проруби», — в сердцах подумала я. Давно ни одно дело не доставляло мне такой головной боли. То ли я вовсе утратила сноровку, то ли давала сбой чутье, молчавшее, как проклятое, либо твердившее, что никто из моего списка подозреваемых не виновен вовсе. Не хотелось бы расписываться в собственной некомпетентности, подумала я и тут же ощутила чье-то осторожное касание. Проще говоря, какой-то наглец вздумал забраться мне в карман, воспользовавшись моей глубокой задумчивостью. «Ну, это уж ни в какие ворота не лезет», — обозлилась я, перехватывая руку карманника и готовясь дать ему в зубы, если попробует сопротивляться. «Попадались мне и такие. Ты его ловишь, А он тебя же потом обвинить в нападении пытается. Лезть в драку, однако, не пришлось. Карманник оказался щуплым парнишкой лет 18 на вид. Я легко удерживала его одной рукой, хотя он изо всех сил пытался вырваться и даже порывался легаться. «Ты что, милый, совсем разум лишился?» — спросила я хмуро и перехватила парня за шиворот. Он попробовал было вцепиться в мою руку зубами. «Ты соображаешь, кому в карман лезешь?» Я встряхнула его для острастки, присмотрелась внимательнее. «Да это же тот самый мальчишка из мастерской Бесаха. И ведь лез он, — сообразила я, — именно в тот карман, куда я небрежно сунула медальон. Кошелек-то у меня на поясе висит, с другой стороны. И что все это значит?» «Однако...» «Пришла, выходит, побрякушки заказать». Я легко вывернула парню руку за спину, толкнула коленом. «А ну, пошли обратно». «Пошли, пошли». На нас косились, но не встревали. Растанцы вообще предпочитают не лезть в чужие дела. С одной стороны, это неплохо. С другой, бывает, хоть криком кричи. Никого на помощь не дозовешься. Парень, однако, голоса не подавал, а потому зеваки быстро потеряли к нам интерес. Ну, мало ли. Хозяйка работника проучить решила. Или еще что. «Ты, значит, за заказчиками следишь?» — говорила я, подталкивая юнца, чтобы шел живее. Злость из-за этого проклятого дела нашла хоть какой-то выход. Изловить ловкого вора я не могу, но этот карманник... Пока хозяин с ними разговоры разговаривает, ты, стало быть, под дверью маячишь. А как клиент с заказом за дверь, ты за ним. А что? Денежки получены, а побрякушки обратно вернулись. Заодно с хозяином работаешь, гаденыш. Он ни при чем, ни при чем. Открыл, наконец, рот парень. Ага, значит, ты потом на сторону побрякушки сбываешь, заключила я. Но сейчас побеседуем с твоим хозяином. «Ты же, сволота, одаренную вещь у меня чуть не спер. «Не пойду!» Он попытался было упереться, но я дала ему хорошего пинка, и воришка влетел в мастерскую головой вперед. «Где хозяин?» — гаркнула я, поднимая мальчишку с пола. И какая-то некстати случившаяся тут дама шарахнулась в сторону. «Где этот проходимец?» «Госпожа Нойрон!» Встревоженный Бесах уже спешил ко мне. «Что стряслось? Верон, что ты натворил?» «Давайте пройдем ко мне, не стоит говорить здесь, прошу вас». «Ну, пройдемте», — сказала я сквозь зубы и поволокла мальчишку за собой. Он упирался, но я оказалась сильнее. «Госпожа Нойрон, в чем же все-таки дело?» На Бесахе лица не было. «Дело, любезный, в том, что этот вот юноша, уж не знаю, кем он вам приходится». Я толкнула Верона в кресло для посетителей, где он искрючился, затравленно глядя на меня. «Чуть меня не обчистил». «Хорошо, я не первый день на свете живу. Ни одного карманника за руку ловила. Представьте, чуть не спер мой медальон, паршивец. Тот самый!» — я перевела дыхание. «Да знаю, знаю, что скажете. Сама виновата. В карман побрякушки пихать. Но кто ж знал, что он под дверью торчал и видел, куда и медальон-то дело?» Бесах, кажется, уловил из моего горячего монолога только малую его часть. Он опустился в свое кресло, закрыл лицо руками. «Верон!» — тихо сказал он. «Верон, ты же клялся, что никогда больше». «Ну зачем, скажи мне? Если тебе нужны были деньги, почему ты не сказал мне? Неужели я тебе не дал бы сколько нужно?» Если сейчас окажется, что это его сын, и он проигрался в пух и прах, я даже не знаю, что сделаю, — подумала я. «Не нужны мне деньги», — скинулся мальчишка. «У меня всего довольно». «Тогда зачем? Ну скажи, чего ради?» Бесах уставился на парня несчастными глазами. «Зачем тебе этот медальон?» «Не мне!» — почти закричал Верон. «Мне не нужен!» «Но ей!» Он невежливо ткнул в меня пальцем. «У нее он тоже быть не должен!» «Вы что, не слышали, как она о нем говорила?» «Как будто это безделица из фальшивого золота, какие на ярмарках всякой деревенщине ловкачи сбывают!» «А это же... это же...» Мальчишка вдруг сник. «Это же деда вашего работа!» На нее настоящим ценителем любоваться, а не торгашам всяким на своих дочек навешивать. «А ты, значит, возомнил себя настоящим ценителем», — кивнула я. Происходящее занимало меня все больше и больше. Я повернулась к Бесаху. «Любезный, этот юноша вам кем приходится? Сын, племянник?» «Ни то, ни другое», — устало ответил тот. «Он мне не родственник. Я его за руку схватил, когда он ко мне в карман залез». Я протяжно присвистнула. «Тому уж 7 лет», — продолжил Бесах печально. Тоже зима стояла, лютая. А он в драной одежонке, голодный, простуженный. Я и привел его к себе. Сказал, к делу пристрою, ремеслу научу. Но если хоть раз на краже поймаю, выставлю на улицу. Как же вы не побоялись-то? Покачала я головой. У вас же в мастерской драгоценные камни и золото. А ну как он подставной бы оказался? Нажалось взял, в дом проник, а там подельником бы двери открыл. Или сам вынес, сколько смог. Я по первости тоже этого опасался, кивнул Бесах. Верон молчал, только желваки на скулах играли. Но поверите ли, за все время, что он у меня живет, ничего не пропало. Ни риса. А интересно, сколько клиентов лишилось своих заказов, едва выйдя от тебя, подумала я. Ума не приложу, что на него нашло. Бесах покосился на мальчишку. Тот кривил губы, но отвечать не собирался. «Скажите-ка», — призадумалась я, — «а откуда он вообще знает, что вещи работы вашего деда настолько ценны?» «Я рассказывал», — пожал плечами ювелир, ничуть не удивившись вопросу. «У него, знаете ли, рука верная оказалась, и глаз острый. Самый раз для нашего дела. Вкус, опять же, есть, чутье. Я его учить стал. Своих-то детей у меня нет, дело оставить некому. А к Верону я сердцем прикипел». У него уже сейчас недурно выходит. Ну, рассказал, что дед мой был знаменитым ювелиром. Я ему и в подметке не гожусь. Картинки даже показывал. От отца остались. Там нарисованы те вещи, что дед делал. Я их сам видел, давно еще. Дивные были украшения. Ваш медальончик, госпожа Нойрон, уж простите, и рядом не лежал. А куда подевались все эти украшения? Поинтересовалась я. «Наверное, их какие-нибудь знатные люди нынче носят». «Ну», — Бесах усмехнулся, — «дед их моей двоюродной сестре оставил. А ту Арнай в жены взял. Так что, выходит, действительно их теперь знатные люди носят». «И не жаль вам было?» — задала я коварный вопрос. «Вам-то ничего не досталось?» «Как ничего?» — удивился он. «У меня дом, мастерская, доли есть в кое-каких предприятиях. Живу, горе не знаю. Жаль только оставить некому. Было». Он бросил взгляд на Верона, но тот упорно молчал. «Я же не Арная какая-нибудь. Ожерелье и перстни носить. Моя работа их делать. А уж кому они достанутся, то другой вопрос. Опять же», — добавил он, — «у двоюродной сестры дочка. Сестра-то нас, родни своей, стеснялась. Ну уж мы понимали, куда нам до Арнаев. Но все же племянницу я видел. Да чего ж красиво уродилась девка. Пусть носит дедово наследство на радость». «Да что она понимает?» — прорвала вдруг Верона. Он привстал из кресла, хватаясь за подлокотники, уставился на Бесаха. «Что она понимает? Видал я ее тоже. Завитая, напомаженная, надушенная, разряженная. Арная!» — выплюнул он. «Да она, небось, не понимает, что ей досталось. На комод бросит или в карман сунет. Вот как она». Он кивнул на меня. Лицо его раскраснелось, он чуть не плакал. «Что ей красота? Нацепит. Камушки блестят много, и ладно. Искры в глаза таким же Арнаем пускать. А что такую вещь в руках-то держать страшно? Дышать на нее боишься, чтобы не испортить. Ей невдомек». «И когда же ты держал эти вещи в руках?» — с большим интересом спросила я. «Я...» — взгляд Вероны заметался. «Я просто так сказал. Вообще». «Ах, вообще», — протянула я. «Ну и поворот, однако. Послушай-ка, ценитель прекрасного, а зачем ты у меня медальон собрался утащить? А то мы как-то от главной темы беседы уклонились». «Я же сказал», — сквозь зубы ответил Верон. «Вы не понимаете, какое сокровище попало вам в руки. Отдадите этой своей племяннице, чтобы она в базарный день таким же торгашком хвасталась». «Верон!» — возвысил голос Бесах, но я остановила его жестом. «Ну, продолжай», — подбодрила я. «А что продолжать?» — устало сказал он. «Я хотел, чтобы эта вещь была у того, кому должна была достаться по праву. У вас, то есть», — кивнул он Бесаху. «Вы мне как отец ведь. Я же знаю, вы понимаете настоящую красоту. Вы и меня научили. Только вам-то ничего не перепало. Все той кошки надушной отошло». «Ты что, полагаешь, я принял бы ворованную вещь?» — возмутился Бесах. «Как бы не съездил приемному сынку по физиономии. Я бы придумал что-нибудь. — упрямо сказал Верон. «Вы бы и не узнали, что медальон ворованный». «Ну, допускаю, с медальоном ты и правда мог бы что-то провернуть», — хмыкнула я. «Ты юноша сообразительный. Но вот что ты собирался делать со всем тем, что украл из дома Арная Ореса?» «Что?» — вытаращился на меня Бесах. «Что вы такое говорите?» Верон потерял дар речи. «Что, будешь отрицать?» — спросила я, проигнорировав ювелира. «Зря. Ты уже достаточно наговорил, чтобы можно было сделать вывод. Драгоценности украл ты». «Госпожа Нойрон!» Бесах уставился на меня умоляюще. «О чем вы?» «Нарон», — поправила я. «Флоссия Нарон, независимый судебный маг. Веду расследование кражи драгоценностей из дома Арная Ореса, вашего... Кем он вам там приходится? Зятем, что ли? Словом, мужа вашей двоюродной сестры, ныне покойной. Сейф обнесли красиво. Причем взяли только те драгоценности, что были перечислены в описи, приложены к завещанию вашего деда. Вы ведь наверняка именно ее этому юноше и показывали», — кивнула я на Верона. «Те картинки, верно?» «Верно», — Бесах провел рукой по лицу. «То есть вы хотите сказать, что это Верон?» «Да он сам нам скажет», — миролюбиво ответила я и покосилась на парня. «Так ведь? Я не крал», — упрямо сказал он. «Нет смысла отпираться», — заметила я. «Мотив твой я уже поняла. Истинная красота должна принадлежать настоящему ценителю и вдобавок законному наследнику, то бишь твоему благодетелю и фактически приемному отцу. Это раз. Затем, где это ты видел Арнаю Орос? Да еще так хорошо ее разглядел. Не иначе следил за домом. Смотрел, что девушка носит из драгоценностей. Это два. Три. Около открытого сейфа найден недлинный темный волос. А ты у нас как раз такой масти», — добавила я. «Улика так себе, но все же». «Четыре. Ты бывший карманник». «Бывший. Но наверняка еще помнишь, кому можно обратиться, чтобы раздобыть отмычку, которая открывает любой замок. А что она стоит бешеных денег, это не страшно. Скольких клиентов господина Бесаха ты обворовал, когда они уходили с заказами? Или ты на улице промышлял? Думаю, и то, и другое. Слишком часто воровать у клиентов опасно. Могли пойти слухи. Ты не мог этого не понимать. Но, полагаю, готовился ты долго и сумел набрать достаточную сумму. Ну а забраться в дом, полагаю, было несложно. Собак Орос не держит. Нужно было только подгадать время, когда никого нет дома. Это не так уж трудно. Иная Орос часто выезжает. Отец ее отлучается по делам. А его младший сын сперва гулял. А потом вот удача для тебя. Вовсе уехал из Арастана в поместье. Ну а слуги? Слуги без нужды в хозяйские покои не заглядывают. Так, Верон?» Мальчишка плакал навзрыд, уткнувшись лицом в колени. Хлипок оказался. «Доказательства у меня были только косвенные. Далеко бы я на них не уехала. Но обстоятельства, похоже, складывались в мою пользу». «Так?» — повторила я с нажимом. Бесах молчал, как громом пораженный. «Да», — прохлюпал Верон. «Все так и было, как вы говорите. Сложно было только отмычку достать. А дальше я сам удивился, как просто. Только ждать пришлось долго, почти целый год, пока подходящее время подвернулось». «Что же ты дальше-то собирался делать?» — спросила я. «Ясно теперь, почему никто не вспомнил недавнего покупателя отмычки. Юноша оказался терпеливым, долго выжидал». «Не знаю». Верон втянул голову в плечи. Ювелир переводил взгляд с него на меня и все никак не мог сказать что-то. «И родит же земля таких дураков», — сказала я в сердцах. «Господин Бесах, я вынуждена забрать вашего подопечного. К сожалению». «Госпожа Нарон». Не дал он мне договорить. «Госпожа Нарон, я прошу, я очень вас прошу, не надо». «Что значит «не надо»?» — нахмурилась я. «Имело место кражи и очень крупное». «А до того еще не одна, я полагаю». «И вы хотите, чтобы я отпустила преступника?» «Хорошего же вы обо мне мнения, господин Бесах». «Госпожа Нарон», — начал он снова, но осекся. «И правильно сделал. Предложил он мне взятку, я бы за себя не ручалась». «Госпожа Нарон, это ведь выходит семейное дело». «Ну, можно и так сказать», — согласилась я, догадавшись, к чему клонит Бесах. «Тогда, может быть, я сам поговорю с Арнаем Оросом», — безнадежно попросил ювелир. Верон замер в кресле тише мыши, недоверчиво глядя на него. «Я не знаю. Как-нибудь умолю его, чтобы...» Подобные сцены я ненавидела всеми фибрами души, поэтому оборвала Бесаха. «Вот что, любезный, давайте поступим так. Насколько я понимаю, драгоценности Ороса в целости и сохранности. Кстати, где они?» Я покосилась на Верона. «У нас в подвале зарыты», — ответил тот безнадежно. «Прекрасно, далеко ходить не надо», — удовлетворенно кивнула я. Ювелир смотрел на меня с надеждой. «Итак, если эти вещи до последней цепочки, согласно описи, будут немедленно возвращены законному владельцу, я, так и быть, умолчу о том, кто истинный виновник преступления. Как вы, — я кивнула Бесаху, — будете разбираться с воришкой, дело ваше. Помнится, вы собирались его за это дело на улицу вышвырнуть. Впрочем, это меня мало волнует. Другие кражи, совершенные Вероном, к сожалению, недоказуемы, если, конечно, он сам не укажет мне своих... клиентов. Но на это надежды мало. Доискиваться правды Орис вряд ли будет, у него сейчас другие проблемы, посерьезнее. Итак, я жду вашего решения». Бесах посмотрел на Верона. Тот сглотнул, встал, сутулившись. Сейчас ему можно было дать лет 15, не больше. «Быстро принеси все», — велел ювелир, и мальчишка испарился. «Не сбежит?» поинтересовалась я, набивая трубку. Бесах не ответил. Надо думать, и сам не знал. Я же не сомневалась. Верон вернется. После того, как он опозорился в глазах обожаемого приемного отца такой кражей, унизиться еще больше бегством он не захочет. Характер-то у парня есть. Вот только свои благие порывы он направил не в то русло. Верон обернулся очень быстро, поставил на стол увесистый сундучок, открыл. Я вынула опись, начала сличать. По правде говоря, некоторые из этих вещей и вправду было страшно брать в руки. Такими невероятно хрупкими они казались. Тронь, и отломятся увенчанные бриллиантами тычинки жемчужной лилии. Дохни неосторожно, и облетит алмазная пыль с медальона. Осыплется топазовая роса с броши в форме прихотливо вырезанного листа. «Все на месте», — удовлетворенно сказала я, закрывая сундучок. Медальон в опись, понятное дело, не входил. Считался обычной безделушкой, каких старый Бесах понаделал множество. Ну, всего доброго, господа. Кстати, постарайтесь обойтись без убийства, — обратилась я к ювелиру. Еще одного расследования, связанного с вашей семьей, я просто не переживу. Верон съежился в своем кресле, где молча просидел все это время. Я вышла, прикрыла за собой дверь, но успела еще увидеть. Ювелир подходит к мальчишке, медлит мгновение, а потом прижимает его к себе и гладит по голове. И впрямь, как непутевого сына. Я остановилась во дворе, вдохнула морозный воздух. Сейчас придется громоздиться на лошадь с этим сундучком. Пешком, что ли, пойти? Или наемный экипаж крикнуть? Нет уж, лучше пешком. Не так уж тут и далеко. Вот вам и ищи, кому выгодно. Подумала я невольно, неспешно двигаясь по направлению к дому Оросы. Флосси, а ведь если бы не случайность... ты бы это дело не раскрыла. Я задумалась. Сколько таких моментов у меня уже бывало. Если подумать, то вся наша жизнь из них и состоит. Другое дело, что не всякому везет на полезные случайности. Так и постановим. Считать это сыщицким везением. «Госпожа Наран!» — окликнули сзади прерывающимся голосом. Я обернулась. Меня догонял Верон. Без шапки, в распахнутой куртке... На бегу он тер глаза кулаком. Видно, только что снова ревел. Тоже еще. Кражу провернул такую, что я столько времени, будто головой в каменную стену билась. А как прижали, так сразу в слезы. «Что, все-таки выгнал?» — с любопытством спросила я. Верон молча помотал головой. Уши у него горели, то ли от стыда, то ли от мороза. «А что тогда за мной бежишь?» «С вами пойду». Сквозь зубы ответил он. «Это еще зачем?» Верон помолчал, потом посмотрел на меня. Глаза были красные, но взгляд непреклонный. Он сказал, сумел украсть, умей признаться. «Так Арнай Ора сможет тебе и в сыскной сдать», — хмыкнула я. «Неважно», — буркнул Верон. «Видно было, что идти ему не хочется, но что-то заставляет. Пускай, иначе...» «Иначе ювелир его не простит. Вернее, простить-то он его давно простил. Но вот уважать не будет, это точно. Снегом умойся». — велела я. А то у тебя рожа такая, что точно стражу кликнут. И держи поводья, раз уж идешь, а то мне несподручно». Шли молча до самого дома Ороса. Верон послушно вел в поводу мою кобылу. На стук отворил слуга, сообщил, что хозяина нет дома, зато дочь его как раз у себя, но беспокоить не велела. «Превосходно», — сказала я. «Любезный, передайте Арнае Орос, что к ней Флосия Нарен. Думаю, на меня ее приказ не распространяется». «Что же мне, ждать хозяина?» — безнадежно спросил Верон. «Зачем?» — дернула я плечом. «Арная дома. Драгоценности, по сути, принадлежат ей. Вот с ней и будешь объясняться». У Верона сделалось такое лицо, будто он предпочел бы тюремную камеру этакой беседе. «Госпожа Нарен!» Иная не заставила себя ждать. Выглядела она неважно. Личико бледное, под глазами круги. Видно, долго плакала. Траур, однако, шел ей необычайно. «Что-то случилось?» «Да ничего особенного», — ответила я и грохнула на резной столик сундучок, уже оттянувший мне руки. «Вот ваши драгоценности. Все в наличии, можете проверить по описи. Уговоренную плату пускай ваш батюшка мне отошлет, как появится. За сим позвольте откланяться, Арная Орс». «Постойте». Девушка приоткрыла крышку сундучка, взглянула внутрь, уставилась на меня с детским восторгом. «Госпожа Нарен, как вас благодарить?» «Говорю ведь, перешлите мне остаток гонорара», — хмыкнула я. «Ах да, если уж вам так хочется». «Да». «Выслушайте этого молодого человека», — кивнула я на Верона, буравящего взглядом пол. Иная взглянула на него с недоумением. «Не бойтесь, он не бандит, хотя выглядит весьма похоже. А я все-таки покину ваш гостеприимный дом. Всего доброго, Арнеорос». «Всего доброго, госпожа Нарен, и спасибо вам», — крикнула мне вслед девушка. «Хвала всем богам, я свободна от этого дела». Я усмехнулась и покачала головой. Арастон не дал мне времени на раскачку. Первое же дело оказалось далеко не простым. Что ж, если так пойдет и дальше, я быстро восстановлю форму. Мечтам об отдыхе не было суждено сбыться. Дома меня поджидал мой юный коллега. Приказать не впускать его, что ли? Пускай ждет за воротами. Отринув эту проникнутую человеколюбием идею, я неласково посмотрела на Анельта. Тот живо оборвал приветственную речь и уставился на меня. «У вас уже что-то случилось?» — любезно поинтересовалась я. «И вы так быстро сдались?» «Что вы, госпожа Нарен?» — улыбнулся он. «У меня пока... затишье. Я просто заехал к вам поинтересоваться, не нужна ли вам какая-нибудь помощь, ну и узнать, как продвигается дело о драгоценности Хороса». «Дело закрыто», — ответила я, набивая трубку. «Предложение помощи я пропустила мимо ушей». «Да что вы говорите?» — изумился Анельт. Видимо, ему было досадно, что найденная им улика пропала зря. Сказать ему, что ли, чтобы держал язык за зубами, даже если очень хочется произвести впечатление на красивую и знатную девушку. Нет, не стоит, решила я. Глядишь, эта его привычка распускать язык мне еще когда-нибудь пригодится. «И кто же преступник?» «А этого я вам не скажу», — хмыкнула я. «Семейное дело, знаете ли». «Значит, все-таки кто-то из ближайшего окружения Ороса», — скорбно кивнул Анельт. «Как я и предполагал. Я только ухмыльнулась. Пускай гадает, все равно не додумается. У вас еще какие-то вопросы ко мне?» — поинтересовалась я. «Нет? В таком случае мне хотелось бы заняться делами. У меня их, видите ли, накопилось немало». «А, нет, помощь мне не требуется», — любезно оборвала я. «Всего доброго, господин Анельт». «Всего доброго, госпожа Нарен», — вежливо ответил он и удалился. Подумав, я позвала. «Тея!» «Да, госпожа». Почти мгновенно явилась она на зов. «Ты этого господина хорошо запомнила?» — спросила я. «Да, госпожа». «Так вот», — сказала я. «В мое отсутствие в дом его не впускать. На двор тоже. Спросит, в чем дело, скажешь, хозяйка без нее никого не велела принимать». «Госпожа», — замялась Тея. «Что?» «А если он у ворот ждать останется? А тут еще какой-нибудь господин приедет. Тогда как быть?» Задала она резонный вопрос. «Хм, значит, скажешь. Хозяйка разрешила принимать только тех, кто заранее договорился о визите. А раз он не договаривался, то пусть у ворот околачивается. Уяснила?» «Да, госпожа». Ты испарилась, а я закинула ноги на стол и глубоко вздохнула. Чую, натерплюсь я еще от этого Анельта. Даже если он ничего и не сделает, одними своими визитами вежливости с ума сведет. «Ладно», — сказала я себе и подтянула поближе стопку корреспонденции. «Что тут у нас?» А пару недель спустя, возвращаясь домой, я повстречала соседа, того самого Авниса, что сосватал мне дело о драгоценностях. Выглядел он крайне уныло, что было вовсе на него не похоже. «Добрый день, госпожа Нарн», — поздоровался он печально. «Добрый, господин Авнис», — отозвалась я на его приветствие. «Я пребывала в отличном расположении духа, изловив одного мерзавца, что убивал и грабил одиноких стариков. На его несчастье, одного такого старика он не добил. Тот выжил, а поскольку был господином весьма состоятельным, обратился ко мне. А я уж постаралась отыскать негодяя. Что-то вы грустны? Никак случилось что?» «Случилось», — протянул он. Слово за слово я узнала, в чем дело. Оказывается, иная Орос дала отворот-поворот сыну Авниса. Нарезонный вопрос, в чем, собственно, дело? О свадьбе давно уговорено. А сама она прежде не возражала. Иная упорно молчала, но замуж идти отказывалась наотрез. И вот только что Авнис узнал, наконец, в чем причина столь странного поведения девушки. Оказывается, та выбрала себе другого жениха. И идти соглашается только за него. Вот беда какая. «И кто же он?» — полюбопытствовала я. «Не знаю», — огорченно ответил купец. «Никогда о нем не слыхал. Звать-то его как?» — спросила я. «Верон Бесах», — сказал Авнис, а я потеряла дар речи. «Безродный какой-то юнец. Приемный сын двоюродного брата ее матери. Вроде и родня, но не кровная. Так что тут ничего не попишешь». И где она с ним познакомилась? И я благоразумно промолчала. Хм, но кто бы мог подумать? Верон, которого перекашивала от одного упоминания об Инае. Иная, не весь чего позарившаяся на этакое сокровище. Хотя, если рассудить, то... В ее глазах мальчишка оказался настоящим романтическим героем. Стащил, и как ловко, драгоценности. Да не для себя, не на заказ, а во имя справедливости, чтобы они обожаемому приемному папаше достались. Ценитель красоты, чтоб его. Пусть теперь красоту иная ценит. В украшениях прадедовой работы. Любопытно, отцу-то она правду сказала или нет? Вряд ли, решила я. А так, два сапога паром. Верон воровал для приемного отца, иная для родного брата. Разница не так уж велика. Оба любили. «А главное, Арнай Орос и не против», — еще более печально добавил Авнис. «Потому как старший Бесах не из бедных. Ювелир он известный, да и сам по себе у него доход немалый. Опять же родня, пусть по жёниной линии, но все же. Денежки из семьи не уйдут. Эх». Он махнул рукой и пришпорил своего раскормленного коня. «И все же я люблю Арастон», — сказала я вслух и направилась к дому. «Здесь не соскучишься».